Глава 11. «Где, говоришь, этот проглот запах тушенки унюхал?» Гусев, прищурив глаз от попавшего в него дыма, протянул мне карандаш. «Вот в этом районе, километрах 8 отсюда. Видишь, в сторону болота как будто полуостров выдается. Вот на этом самом полуострове, где-то в его основании». «Ага», — Серега посмотрел на карту, задумчиво постукивая пальцем по столу. «А там что, возвышенность? Судя по горизонталям, превышение над болотом больше 20 метров». «Да, сначала бугор, потом постепенный спуск и резкий обрыв. 6 метров как минимум. Дальше осинник 200 метров, переходящий в болото». «И что думаешь?» «Даже не знаю. Сначала азарт был, но пока сюда доскакали, более трезвые мысли в голову приходить начали. Уж больно место для блиндажа неудобное. Если прижмут, уйти можно только на северо-запад, все остальные направления болото отсекает. Ауновцы на такое никогда бы не пошли. Да и не могли поляки ауновские нычки знать. Завтра, конечно, посмотрим, но, скорее всего, мужикам показалось». «Знаешь», — Гусев затушил сигарету и, откинувшись на спинку стула, заложил руки за голову. «В прошлом году, когда тебя от нас уже забрали, я встретился со знакомым смешивцем Волкодавом. Старинный приятель. Посидели, отметили встречу, поговорили». «О бабах?» «Да ну тебя». Командир сел ровно, положив руки на стол, и продолжил. «Короче, он мне рассказал, что они как-то мельниковский бункер также нашли, по запаху. И тоже чисто случайно. Только при них собака была, которая его и учуяла». «Хе, мой гек не хуже любой собаки вкусняшки чует. Но здесь есть одна неувязка. Заранее поляки никак не могли тут свою нычку организовать. Украинских же схронов они просто не знают». «Сам ты, пхе. А насчет поляков, тут ведь Волынский укрепрайон был еще до 1939 года. Он, правда, восточнее располагался, но не исключено, что с тех пор кое-какие чисто польские замаскированные блиндажи здесь и сохранились. И бывшие армейские офицеры, которые теперь входят в АК, о них вполне могли знать и сейчас сообразно случаю использовать. Как ты сам говорил, руководство в случае провала попытается отделиться от основных сил и затаиться в тихом месте. Тише места не придумаешь. Загонщикам и в голову не придет, что кто-то может сам себя в такую ловушку загнать. Поэтому по полуострову они просто проскочат и уйдут дальше, на северо-запад. Что, разве не так? Тебе бы пришло в голову вести активные поиски на этом пятачке?» Гусь меня опять смутил, а я ведь уже думал, что завтра мы просто для очистки совести там пробежимся и уйдем к хутору, так запавшему мне в душу, Ламзицкого. Но если тут возможны чисто польские схроны, то... А Серега подлил масло в огонь. «Может, это и есть твоя удача, из-за которой нас всех выдернули? Это же надо, топая по лесу, без всяких собак, унюхать затаившегося врага». «Эй!» — хмыкнул я. «Ну, положим, не врага, а тушенку, но я тебя понял. Завтра там будем рыть плотно. Может, людей подкинуть? С ищейками?» «Нет уж, меньше народу, больше кислороду. А гаврики с собачками пусть остаются, где были. Патрулируют люди Власика возле аэродрома, вот пусть и патрулируют. Сам говорил, твой друган, Волкодав, хотел просто захватить и обезвредить националистов. А у нас задача совсем другая — обнаружить и не вспугнуть. Псина гафнет один раз, и все, считай, писец. Так что буду пользоваться геком, он лучше собаки». Тут я заткнулся, так как понял, что практически процитировал слова малыша из Карлсона. Гусев же на мою ухмылку внимания не обратил и сказал: «Значит, так и решим. Ладно, ты иди отдыхай, а мне еще к наркому надо на доклад». «Да, покой вам только снится. Ну ничего, зато по лесу бегать не надо». «Я бы лучше побегал». «Не стани. Зато отдельные апартаменты и генеральский доп-паек. В каждой каке надо находить что-то хорошее». Гусев на это только поморщился, а я, поднявшись, уже собрался уходить, но вдруг, вспомнив о недавней мысли, сказал: «Слушай, мон генераль, я тут твоего ординарца припашу. Ты не против?» Командир устало потер глаза и поинтересовался: «На предмет?» «Хочу обмен сделать. У нас тут дамский браунинг с собой случайно оказался. Ну, этот, который весь никелированный, образца 906 года, помнишь? Ты его еще собирался у меня слямзить или завете, что с секретчиками приезжала, подарить? У тебя их 5 штук заныкано. А я захотел бы, слямзил. Но ты ведь развонялся до небес. Обменный фонд, обменный фонд. Ладно, не о том разговор. Зачем тебе Рыбников? Да вот есть идея твоего Васю напрячь, чтобы он этот ствол у летунов на кольт сменял». Серега вытаращил глаза. «Нахрена? Что за женские вопросы? Просто у меня в коллекции нет модификации 23-го года, а тут все амеры с таким рассекают». «Ага, умнее ничего не придумал. Подбить кого-то из союзников на воинское преступление, связанное с передачей штатного оружия в чужие руки. Даже не с передачей, а с отдачей. И на это дело хочешь привлечь ординарца, генерал-майор НКВД? У тебя мозги вообще как, есть?» «Конечно. Васька ведь не сам ченч проводить будет, а задачит бойца из БАУ, и дел с концом. Америкос этот кольт спишет, как 2 пальца об асфальт. Это ведь не последний ствол в их армии. Ты что, летунов не знаешь?» «Я запрещаю», — «Категорически. И главное, сам не вздумай этим заняться, а то я знаю тебя. У летчика амнезия, оружие потеряно, а у Лисова в чемодане новая игрушка». Гусев так перевозбудился, что с него слетела вся усталость. А я, махнув рукой, ответил. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. Нет так нет. Зачем так орать? Не больно ты хотел, только запомни. Когда я когда-нибудь в будущем разложу свою шикарную коллекцию, там останется одно пустое место. Вместо пистолета будет висеть плакатик. Здесь должен быть кольт М1911А1, которого нет по причине того, что Гусев козел». «Пошел вон!» Серега швырнул мне карандашом, но не попал, отчего обозлился еще больше. Плюхнувшись обратно на стул, он прошипел. «И ты, Лисов, меня хорошо понял? Чтобы никаких обменов. Одного секонд-лейтенанта, как ты в таких случаях говоришь, развел, и хватит. Самому-то не стыдно?» «С чего бы? Тот младшой на меня сам налетел, аки вепри, когда мороженое мясо увидел. Долго гонялся на коленях, все руки обслюнявил, невзирая на царящую вокруг антисанитарию. Плакал и бормотал. Сэр, я всю жизнь мечтал о таком сувенире. А сигареты и жвачку он в клювике принес, исходя из чувства элементарной порядочности, помноженной на горячую благодарность». Давая подобный ответ, я, как это ни странно, ничуть не кривил душой. Приблизительно так оно все и было. Просто еще в первый день после обеда, когда мы готовили оружие к завтрашнему выходу, я в одном из карманов разгрузки нашел фрицевскую медаль за зимнюю кампанию 1941 года. Как она там оказалась, так и не вспомнил, поэтому, повертев между пальцами темный кругляш на красной с черно-белой полоской ленте, я бросил ее на стол. А ближе к вечеру мне приспичило посетить местный чудо-сортир. Когда уже выходил из палатки, опять заметил медаль и, решив, что есть самое место в глубинах аэродромного туалета, забрал ее с собой. Так и шел, машинально крутя эту медальку за ленту. А возле хитрого домика почувствовал чье-то внимание к своей персоне. Подняв глаза, увидел стоящего в двух шагах от себя секонд-лейтенанта, который неотрывно следил за полетом гитлеровской цацки вокруг моего пальца. При этом на физиономии у него был такой восторг, что я невольно сбился с шага. А увидев, что я остановился, он облизал губы и, отдав честь, неуверенно улыбнулся. Козырнув в ответ, я остался стоять на месте, ожидая развития событий. И через несколько секунд дождался. Летех, видно, задавив робость, спросил. «Сэр, майор, сэр, это ведь немецкая награда. Разрешите посмотреть, сэр?» Видимо, совершенно не рассчитывая на мое знание заморского языка, свое английское «сэрканье» он дополнял вполне понятной международной жестикуляцией. При этом морда у него была самой просящая. Да и весь секонд-лейтенант выглядел достаточно прикольно. Худой, высокий, лопоухий, белобрысый. Он так наивно хлопал глазами, что я, забыв о своей вечной нелюбви к камерам, протянул ему медаль, добавив по-русски. «Держи, салага, это подарок, презент». Слово «презент» Мамлей понял сразу и моментально, после чего, не кочевряжись и не делая вид, что ему неудобно, принялся благодарить и жать мне руку. Похлопав ее по плечу, я прервал сэрканье и сэнксы, счастливого летуна, и, чувствуя усиливающееся бульканье в животе, порысил в сторону многоочкового чуда, благо идти было недалеко. А когда удовлетворенный и довольный жизнью вышел обратно, меня снова поджидал давешний летеха. Держа под мышкой два блока сигарета в руках какую-то яркую коробочку, он нервно крутил головой, но, увидев знакомого дарителя, просиял улыбкой и кинулся ко мне. В общем, Амер был достаточно воспитан и не лишен благодарности, поэтому пожелал отдариться. В итоге разведгруппа разжилась 20 пачками Кэмела и упаковкой жвачки, которая была в той самой яркой коробочке. Я, правда, немного повыделывался, показывая жестами, что ни сигареты, ни резинка мне никуда не уперлись, но летун был настойчив, и мы расстались вполне довольны друг другом. Вот про этот случай Серега мне сейчас и напомнил, хотя паразит такой отлично знал, что к чему. На этой совместной базе стукачи сидели друг на друге, поэтому генерал-майор нарисовался в палатке через 15 минут после обмена и потребовал объяснений. Узнав, как было дело, угомонился и, нагло забрав 5 пачек верблюда без фильтра, сказав, что это его доля, опять убежал. А сейчас еще и пристыдить меня пытается мародер беспредельный. Но дрюкать начальника я дальше не стал, а подняв карандаш, валяющийся возле стенки, и положив его на стол командира, примеряющий ответил. «Чего мне стыдиться? Это не я за америкосом, а он за мной гонялся. Что называется, почувствуйте разницу. И про пистолет. Я тебе пургу прогнал, чтобы сон сбить. Конечно, ничего менять не буду. Не царское это дело чего-то у буржуинов просить. А если бы собрался, то, исходя из навыков прошлой жизни, я бы на этот ствол как минимум летающую крепость сменял. Просто надо знать конъюнктуру рынка и людскую психологию. Летуны ведь в связи с удаленностью от передовой подобных трофеев лишены по умолчанию. А пофорсить им тоже хочется». Тут, видя, что Серега опять начал надувать щеки, я примиряюще поднял руки. «Да шучу, шучу. Зато смотри, опять встряхнулся, а то ведь как сонная муха был. Сколько ты уже? Сутки не спишь?» «Вторые пошли. И сегодня еще полночи точно спать не придется. Колычев опять в Москву летал, вот совещание собирает». «Что-то случилось?» «Да нет, рутина обычная. Ладно, ты иди, а то мне уже пора. И завтра, как вернется, тут же ко мне, понял?» «Да». Поднявшись, я двинул к выходу, но возле самых дверей, ощупав в кармане один из подарков американского летуна, вкрадчиво спросил. «Серег, жвачку хочешь?» «Засунь ее себе знаешь куда». Гусев только что не плюнул на пол, показывая свое отношение к заморской диковинке. А я, радостно хмыкнув, с чистой душой потопал к своим ребятам, по пути вспоминая, как весело получилось с этим бубль-гумом. Тогда, когда я притащил в палатку свои трофеи, мужики к сигаретам отнеслись вполне спокойно, сразу закурив и оценив душистость и мягкость табака. А вот жвачка... Никто из моей команды этот странный продукт до сих пор не видел, и Пучков на 10-й минуте жевания выразил общее мнение. «Вкусная конфета. Вкусная, но странная. Я ее жую-жую, а она не тает». После чего этот стриженный монстр взял и проглотил розовый комочек. Видно, жевать надоело. Увидев столь бездарный перевод дефицитного продукта, я подскочил с койки и сделал общее объявление. «Твою маман! Ну вы и серость! Это не конфета! Это жевательная резинка. Ее можно жевать и жевать. Долго, пока не устанешь. А потом можно прилепить к уху, отдохнуть и снова жевать». «Зачем? Она ведь какая-то безвкусная становится. Ёп, и липкая!» Этот змей, задав вопрос, вытащил бубль-гум изо рта и теперь безуспешно пытался отклеить его от пальцев. Масса прилипла намертво и только расползалась розовыми нитями сначала между пальцами, а потом и между разведенными руками ошалевшего от такой засады Женьки. Остальные, перестав жевать, насторожно следили за его манипуляциями. Я, глядя, как он пытается вытереть руку о брезентовый полог палатки, только хмыкнул и, опять упав на койку, с удовольствием выдал шикарный пузырь. «Илья!» Вопль Шарафутдинова заставил меня подскочить и уставиться на кричавшего. Бесконтрольный пузырь при этом, разумеется, лопнул, прилипнув к щекам и подбородку. Марат, смотревший на меня совершенно круглыми глазами, судорожно выдохнул, а я, осторожно отлепляя клейкую массу от физиономии, злобно поинтересовался. «Ты чего орешь?» «Фух!» — Шах еще раз выдохнул, передернулся и, пригладив вставшие дыбом волосы, жалобно попросил. «Командир, ты больше так не делай. Я подумал, у тебя желудок изо рта вылезает. Мля!» «Нет, ну не сволочи. Я им вкусняшки принес, а они...» В общем, пока мы со змеем отмывались, остальные, выплюнув резинку в газетный кулек, осторожно, как взведенную мину, отнесли его за палатку и там для верности еще и прикопали. Жан, уминающий, получивший земляной бугорок с сапогом, при этом приговаривал, что нормальные люди такую опасную гадость не то что в рот не положат, а еще и близко не подойдут. Да, сюрприз не вышел. Хотя эта жвачка и в самом деле очень сильно отличается от существующих в мое время резинок. Во-первых, она вкуснее, а во-вторых, в отличие от разных орбитов и стиморолов, ко всем сухим поверхностям липнет, как последняя сволочь. И хрен ее чем отдерешь, поэтому при использовании надо соблюдать определенные меры безопасности. Когда после мытья мы вернулись в палатку, там все уже успокоилось, только Гек выглядел несколько встревоженно. Помявшись пару минут, он задумчиво сказал. «Илья, а ведь я ее проглотил». «И что? А у меня нутро от нее не слипнется?» Пучков выглядел так озабоченно, что я не смог удержаться. «Нет, только в сортир придется с опаской ходить». «Почему? Ты видел, какой я пузырь выдал? Вот у тебя то же самое, только из задницы выдаются. И, конечно, лопнет. Как ты потом мыться будешь, ума не приложу». Озабоченно покачав головой, я плюхнулся на койку, а через несколько секунд началось повальное ржание в четыре глотки. Леха сначала в нем не участвовал, растерянно хлопая глазами и, видимо, представляя себе весь кошмар будущей оправки, но потом, поняв, что командир пошутил, присоединился к общему хору. И как раз в этот момент нарисовался Гусев, которому донесли про мою встречу с американцем. Узнав, что к чему, генерал-майор забрал свою долю трофейных сигарет, от бубль-гумы категорически отказавшись, и присовокупил. «Нахер вас вместе с вашими шутками, а то и я в туалет буду бояться ходить». В общем, импортную новинку продуктов питания мои друзья восприняли резко отрицательно, и впоследствии от предлагаемой резинки отказывались вежливо, но твердо. Ну, значит, мне больше достанется. Улыбаясь этим воспоминаниям, я загрузился в ГАЗ-64 и порулил к месту нашего базирования. Почему не пешком, а на машине? Да потому что уже на второй день проживания на аэродроме группу генерал-майора Гусева со всем ее барахлом перевели километр на два юго-западнее совместной советско-американской базы, туда, где уже располагалось ребята из террор-групп. Сделано это было, разумеется, не из-за моих обменов, а в целях безопасности и сохранения секретности. Не зря же нам в первый день даже оружие свое запретили носить, как сильно выделяющиеся и демаскирующие вновь прибывших как разведчиков. Хотя лично я считаю, что нас хоть в балетные пачки одень, по замашкам, да и общей моторике движений, знающий человек как раз скажет, кто из ху. Начальство, видимо, решило так же, и вот теперь мы живем на выселках. И пусть вдалеке от шикарного эксклюзивного туалета, зато в очень хорошей компании. Опять-таки рев самолетов не раздражает. Когда я доехал до нашего брезентового дома, мужики уже дрыхли, и только Марат, сидя за столом, чего-то писал при свете переноски. Увидев меня, он спросил, «Есть будешь? Еще горячее». «Ага». И, приняв из рук Шаха действительно горячий котелок с кашей, я стал орудовать ложкой, попутно обсуждая со своим замом завтрашний план действий. «Ну, что у тебя?» «Так же, как у тебя. Пусто. Третий час мы ползаем по этому пятачку расширяющимися кругами, но все напрасно. Ничего такого, что указывало бы на замаскированный блиндаж, так и не нашли. В результате этих поисков меня опять начали терзать смутные сомнения о его существовании, но вида я не показывал, нарезая круги вместе со всеми остальными. Только в результате к середине дня имел лишь ободранные колени да искусную комарами морду. Давить кровососов шлепками я запретил в целях соблюдения звукомаскировки, и теперь молча страдал, осторожно размазывая напившихся моей кровушки насекомых по физиономии. Остальные ребята выглядели не лучше. Они, похоже, так вымотались, что даже не матерились под нос, напарываясь на очередной сучок или отбивая атаки летающих паразитов. Особенно тяжело приходилось Лёшке и Женьке. Дорен таскал рацию, поэтому эта стезя его миновала, а вот Гек со Змеем изображали из себя кабанов, оставляя среды этих парнокопытных специально вырезанными палками. Просто я прикинул, что мы тут все равно натопчем настолько, что этого не скрыть, но изобразить, будто здесь просто прогулялась стайка диких свиней, нам вполне по силам. Ведь кто его знает, вдруг сегодня мы ничего не найдем, а живущие в схроне, выползая на поверхность, обнаружат следы человеческой деятельности возле своего убежища. А так, увидев примятую траву, кое-где вскопанную землю, поломанные ветки кустов и отпечатки кабаньих копыт, ничего плохого не подумают. Тем более, что четких отпечатков обуви они не увидят, так как сапоги мы обмотали тряпками и теперь оставляли за собой только маловразумительные вмятинки. В конце концов, придавив очередного комара, я чувствую, что сейчас окончательно зверею, прислонился к дереву и, вытирая пот, сказал Марату. «Все, перекур, собирай людей. Выдвинемся вон туда, на бугорок. Там хоть ветер какой-никакой, а может хоть немного разгонит этих летающих пособников Гитлера. Заодно перекусим и фляги наполним, а то у меня уже пусто». Шах кивнул, и через несколько минут, собрав людей, мы пошли в выбранном направлении. Отойдя от места, которое я определил как крайнюю точку поиска, метров на 300, уселись в тенечке возле повального дерева. Комарья тут действительно было поменьше, поэтому, наполнив фляги в ручье, текущем неподалеку, и достав сухпай, народ, живописно разлегшись, принялся за обед. Настроение у всех было аховое, поэтому, доживав свой сладкий брикет, я запил его из фляги, откинувшись на спину, бодро сказал. «Да уж, поисковики из нас хреновенькие, а ведь при отсутствии собак вся надежда была на Гека. Кто еще может учуять врага в глухом лесу? Только Пучков. Но Леха, вместо того, чтобы включить обоняние и смекалку, обожрал всю землянику в своем секторе поиска, и, осоловев от количества съеденного, на этом успокоился». «Вовсе не всю. И, кстати, ты сам ягоды трескал только так. Мне положено для поддержания умственной деятельности, а старшим замечание делать моветон, так что язык укороти и слушай, что умные люди хотят вам рассказать». А рассказать для поднятия бодрости духа я хотел один эпизод из известной книги Богомолова. Просто по ассоциации вспомнилось. И там, и здесь был август 44-го года. И там, и здесь советские спецы занимались поисками вражеских агентов. Самое смешное, что я, читая «Момент истины», ну совершенно не мог предположить, что окажусь на месте книжных героев. Вон ведь как жизнь повернулась. И ведь действовали смершевцы недалеко от этих мест, только при этом они втроем умудрились обнаружить в таком же лесу не какой-то схрон, а точку выхода немецкой рации в эфир. Но это даже не иголку в стоге сена найти. Тогда, читая, я этого не понимал, зато сейчас отлично осознавал высочайшую степень подготовки группы Алехина и несомненную удачу, которая оказалась на их стороне. Поэтому, выдав книжного капитана за своего знакомого из третьего отдела СМЕРШа, я начал рассказывать мужикам этот эпизод из книги. Ребята слушали внимательно, сопереживающе качая головами в самых напряженных моментах повествования. Ну да, это нам все очень знакомо, и вонь трупов в летнем лесу, и внезапные обстрелы из тихих кустов, и поиски скрытых следов. А уж то, как один из смершевцев нашел примятую плащ-палаткой траву, горелую спичку под дерном и пропил от антенны, вызвал даже приглушенно одобрительное восклицание. Змей, баюкающий на коленях автомат, после выражения одобрения задумчиво протянул. «Да, те мужики настоящие волкодавы. Но если они сумели, мы что, не сможем? Пусть у нас специфика несколько другая, но ведь и площадь поиска не в пример меньше». Во! Именно этого я и добивался своим рассказом. Подбодрить пацанов и показать, что люди в гораздо более проигрышной ситуации сумели достичь поставленной цели. И похоже, это у меня получилось. Теперь ребята, желая доказать, что разведка у нас может работать не хуже контрразведки, тут весь лес перероют, но аковский бункер, если он только тут существует, найдут. Поэтому, пока этот порыв не прошел, я встал и, поправив автомат, бодро сказал. «Ну что, пошли работать. У нас еще сегодня часов 5 есть, чтобы забить Микки-Баки и переплюнуть СМЕРШ». Все стали подниматься, только Марат, который слушал мою историю лежа на животе и, положив подбородок на скрещенные руки, грустно разглядывал траву под носом, вдруг тормознулся. Уже начав движение, он застыл, а потом, глядя куда-то вправо, прополз полметра на коленях и что-то поднял с земли. «Ягодку увидел?» Шах на мой подкол не отреагировал, задумчиво разглядывая нечто округлое и грязное у себя на ладони, ответил. «Нет, сам посмотри». И протянул мне свою находку. Это оказалась ржавая и гнутая металлическая пуговица, идентифицировать которую за старости не представлялось возможным. Можно было различить только крыло какой-то птицы. Ковырнув ее ногтем, я хмыкнул. Или русская, или прусская, или польская, или австрийская, а может даже румынская. В этих местах в самые разные времена кто только не воевал. И у всех, что характерно, были орлы на гербах и деталях одежды. Лучше бы ты ягоды нашел. После этого запулил пуговицу в кусты. И все вроде бы ничего, но эта несколько секундная заминка, наложившаяся на впечатление от собственного рассказа, неожиданно изменила направление моей мысли. Я-то вначале хотел продолжить поиски там, где мы до этого ползали, а теперь решил абстрагироваться от места, где был унюхан запах, и посмотреть на картину в общем. Ведь что собой представляет замаскированный блиндаж? Яма, вырытая в земле и обложенная бревнами, с потолком в 1-2 наката. Если строят капитально, не торопясь и на своей территории, то используют бетон, и всю конструкцию можно назвать бункером. Но пока будем исходить из того, что здесь именно блиндаж, то есть яма, предназначенная для жилья. Человеку, чтобы нормально жить, нужна еда, вода и тепло. Еды в виде консервов можно таскать заранее. Вода – тут ручьи по всему лесу, поэтому с водой тоже проблем нет. Тепло – вот тут и возникает первое отличие замаскированного блиндажа от обычной землянки. Вытяжную трубу от печки прокладывают в земле, иногда на несколько десятков метров, и выводят ее в кустах, либо возле большого дерева или каменной осыпи, которые рассеивают и скрывают дым. Некоторые умельцы умудряются маскировать дымоход в дупле дерева, но это гораздо сложнее, поэтому встречается реже. Еще, разумеется, необходима вентиляция. Она тоже может быть выведена довольно далеко. Само собой, основные запасные выходы. И на закуску место, где можно гадить, в просторечии сортир. Вот с этим самые большие проблемы. Летом оно проще. Взял лопатку и прикопал за собой. Или можно опростаться в ручье. Зимой же жители схронов из опасений демаскировать себя свежими тропами на снегу устраивают ветроклозет прямо в блиндаже, в каком-нибудь отнорке. Поэтому фан там стоит такой, что глаза режет. Конечно, возможен вариант с отводом ручья под землю, выносом фекалий самотеком, ниже, по холму. Но не в нашем случае. Ручьи мы осмотрели в первую очередь, и ни один из них не ныряет под землю. Так, к чему это я? Так вот, что пацаны унюхали тушенку, проходя вот по той низинке, еще ничего не говорит. Просто вентиляция может быть выведена достаточно далеко от схрона. Да и ветерок, дующий сверху, вполне мог донести слабую волну запаха еще метров на 50. Причем только запаха консервов, без дыма. То есть, либо мясо согрели в саморазогревающейся банке, либо вытяжная труба печки выходила аж на той стороне возвышенности, что в принципе невозможно. Что еще? Недалеко от обрыва в низине делать схрон чревато, все грунтовые воды будут собираться в нем непрерывно. Если копальщики не приветствуют ревматизм как постоянного спутника, то и блиндаж должен быть выше по склону. В принципе, мы, конечно, готовы были осмотреть все от и до, но сейчас мне пришла мысль, как сэкономить время и силы. Просто прикинул, в каком бы месте я сам рыл. Да вон там, начиная от тех деревьев и дальше. Значит, туда надо идти. Поделившись своими мыслями с народом, получил от него всемирную поддержку, после чего царственным движением руки нарезал сектора поиска, и мы опять принялись за дело. Применение мозгов дало свои плоды, и уже через полчаса было найдено первое вентиляционное отверстие, замаскированное в густых кустах. Осторожно раскопав небольшой кусок проложенной под землей трубы и отследив ее направление, еще минут через 20 мы нашли вход в схрон. Повезло змею. Исследуя густой куст ракиты, он обнаружил металлическое кольцо и сразу позвал меня. «Смотри, командир, вроде оно. Тут, судя по всему, хорошо задернованная крышка люка». Опустившись на карачки, я только что не обнюхал возможный вход и убедился, что глаза Женьку не обманули. При ближайшем рассмотрении можно было различить нечеткий квадрат, который имел разрывы из дернова стальной поляны. Сунув палец в еле видную щель и нащупав там в глубине доску, удовлетворенно хмыкнул и спросил. «Приподнимать не пробовал?» «Дурных нема. Вот и добре». Я встал, отряхнул колени и, жестом отозвав подчиненных в сторону, подальше от найденного входа, сказал. «Все, ребятки, отдохнули, погуляли, пора и за дело приниматься. Еще 20 минут осматриваемся и уничтожаем любые следы нашего пребывания на этом склоне. После чего вон там и там, я махнул рукой, показывая направление, оборудуем места для секретов». Резко помрачневший Гек уточнил. «Могилы копаем?» «Нахрена? Еще вылезет какое-нибудь мурло оттуда. Я мотнул головой в сторону схрона. А тут на тебе земляные работы, идущие полным ходом. Нет уж, камуфла у нас отличные, поэтому обойдемся без скрытых окопов и прочих краевок. Но ты учти, нам еще здесь дня три как минимум жить, пока операция не начнется. И шарахаться надо как можно меньше, чтобы себя не выдать. Поэтому слушай приказ. Подготовить замаскированную точку и очистить сектора наблюдения от отдельно стоящей березы до вон тех кустов. Вторая точка будет расположена ниже, с секторами наблюдения от упавшего дерева до балки с ручьем. Работать аккуратно, ветки не ломать, выщипывать мешающие обзору препятствия по листику. Первая пара – шах, змей, топайте наверх. Вторая – Жан и Гек, берет на себя ближнюю зону. А я пока за округой послежу. Волевым решением, назначив себя наблюдателем, я прошел чуть выше по склону и, присев возле дерева, принялся крутить головой, попутно обдумывая, не сильно ли мы наследили вокруг найденного блиндажа. Но через пару минут сам себя убедил, что не сильно. Ходили осторожно, веток не ломали, явных отпечатков не оставляли. Внизу, возле обрывчика, это да, призвились неплохо, но кабаньи следы все спишут. А здесь чисто сработали. Да и, судя по всему, живущие или живущие в этом схроне ведут ночной образ жизни. Днем им себя проявлять особого смысла нет. Зато как стемнеет, можно и на разведку смотаться. Да и вообще вылезти на разминку, свежим воздухом подышать. Так что пусть выползает из своей норы. Следы нашего пребывания нифиг обнаружат. В потьмах какие-либо детали разглядеть совершенно нереально. И еще очень интересно, сколько их там сидит. Хотя чего я гадаю, сегодняшняя ночь все покажет. Даже если сидящие в блиндаже не захотят обследовать окружающую местность, то туалет под землей устраивать они точно не станут. Сейчас поляки чувствуют себя в безопасности, поэтому гадить будут на поверхности, скорее всего, в близлежащем ручье. Вот тут мы их и сосчитаем. Хотя стоп, отставить. Судя по набегающим облакам, сегодня ночью видимость будет как у негров в жопе. Да, без ПНВ точно не обойтись. Прибор ночного видения до нас так и не дошел, хотя заявку почти месяц назад давали, но две совы с новым крепежом под автомат Калашникова мы получили. Вот их и возьмем. Кстати, наши ночники, особенно последнего, третьего выпуска, переплевывают немецкий ЗГ-1229 «Вампир» на раз. Дальность работы приблизительно такая же, в районе сотни метров. Только вот четкость и контрастность изображению фрицевского ночного прицела гораздо хуже. И всем были бы хороши совы, но вот аккумуляторы. Как в том анекдоте про навороченные часы и два чемодана батарей. Сам прицел с лампой и К-подсветки весит 2 килограмма, а живой вес сумки с питанием еще почти 12 кило. Так что для рейдов эта техника пока не очень пригодна. И дело тут даже не в весе, а в том, что батареи разряжаются настолько быстро, аж оторопь берет. Заряжать их за передком, само собой, негде, бросать тоже нельзя, подотчетное имущество. А таскать лишний пуд бесполезной разряженной аппаратуры слишком накладно. Но сейчас ночники будут очень даже в тему. Во всяком случае, на то, чтобы пересчитать при помощи них вылезших из-под земли противников, вполне сгодятся. Поэтому еще минут через 20, когда ребята закончили оборудовать лёжки, я, оставив Марата с Дуреном наблюдать за округой, захватил с собой неразлучную парочку и рванул по направлению к нашей базе. Днем по лесу бегать – одно удовольствие, поэтому минут через 40 мы уже были на месте. Кивнув часовому, я заскочил в нашу палатку и, крутнув ручку телефона, затребовал встречи с непосредственным начальством. Серега, видимо, сидел на месте, поэтому ждать долго не пришлось. И уже через пару минут в трубке послышался голос. «Слушаю». «Ты еще скажи, внемлю». Гусев кашлянул и неожиданно сухо ответил. «Илья, нам сейчас не до шуток. Но ты, судя по тону и времени появления, не пустой пришел». «Так точно. Сходили в цвет. Людей пока не обнаружили, но еще не вечер. Я оставил там одну пару наблюдателей, а сейчас мне срочно нужны запасные батареи к рации, аккумуляторы к совам и нашим гарнитурам. Все у аккумуляторщиков должно быть, так что засылай свою Ваську или кого-нибудь из связистов, пускай подвезут». «Молодцом. Хоть что-то хорошее на сегодня». «Да что у вас приключилось-то?» Похоронный тон командира, на который я сначала не обратил внимания, заставил напрячься. «Действительно, еще вчера вечером все было тип-топ, а сегодня днем что, стало резко плохо? С чего бы? Или Колчев какие-то хреновые новости привез?» Но Серега решил не доверять эти сведения даже постоянно проверяемой полевке и ответил. «Я сейчас сам подъеду, поговорим». «Понял, жду». Постояв несколько секунд у телефона, я пожал плечами и, подумав, что решать проблемы надо по мере их поступления, не стал заниматься гаданиями, а принялся готовиться к ночному бдению. Гусеву все мною сказанное соберут минут за 20. Езды тут всего ничего, и через полчаса он уже будет здесь, а нам еще кучу необходимого барахла собрать надо, поэтому времени терять не будем. Пока я паковал коробки с совами, мужики собирали дополнительный сухпай, плащ-палатки и в отдельный мешок боеприпасы, ибо мало ли что, а патроны экономить — это такое дело, что хуже не придумаешь. В общем, как я и предполагал, мы успели собраться и перекурить до приезда командира. Когда же Гусев появился, ребята остались разгружать его Виллис. а я вместе с ним прошел в палатку, где доложил результаты сегодняшнего дня с подробностями. И сразу после обстоятельного доклада спросил: «Так что у нас приключилось? Чего у тебя вид такой, как будто мылом насильно накормили?» Серега, прежде чем ответить, расстегнул крючок воротника, повздыхал и, прикурив от одной сигареты другую, выдал: «Приключилось. До приезда товарища Сталина осталось 3 дня, разведка докладывает странные вещи. Вместо обещанного отряда в 500 человек там собралось меньше 1000». Я пожал плечами. «Понятное дело, остальные будут выдвигаться сразу к месту предварительного сбора, где-нибудь километров в 15-20 отсюда. Да и та сотня наверняка разделится на более мелкие группы для простоты и скрытности передвижения». Гусев раздраженно ткнул сигареты в пустую консервную банку, заменяющую нам пепельницу, едва сдерживаясь, рявкнул: «Самый умный? В том-то и дело, если бы это было так, то мы бы не дергались». Помяв фейс в ладони, он продолжил: «Никто к нам не выдвигается, ни по каким направлениям». «Прохлопать не могли?» Серега твердо ответил: «Исключено». Потом, подумав и, видно, вспомнив, что твердые гарантии может дать только швейцарский банк, добавил: «Практически исключено. Во всяком случае, разведка, как агентурная, так и оперативная, голову кладет за то, что в сторону Ровно ни мелкие, ни крупные отряды АК не выходили». Тут уже я задумался. Действительно странно. Но не могут же поляки решить провести такую операцию столь малыми силами? Это ведь не из кустов по проезжающей машине пальнуть и сбежать. Хотя, с другой стороны, а если это будет отряд одного боя, ну, камикадзе, уж 1000 человек, готовых безвариантно пожертвовать жизнью за свою страну, в Польше должны найти. Особенно после того, как фрицы в 42-м раскопали под Смоленском захоронение польских жолнижей. После этого наиболее реакционно настроенной части пшеков очередной раз сменились приоритеты, и своим главным врагом они опять назначили СССР. Правда, даже когда врагами у них были немцы, сами гитлеровцы это не особо чувствовали. Просто я по радио как-то услышал, что по сообщению польского правительства в изгнании доблестными частями армии Краевой с момента своего образования и по 44-й год была уничтожена почти 1000 солдат противника. Я сначала подумал, что ослышался, но потом выяснилось, что за эти несколько лет аковцы действительно смогли прибить аж 800 гитлеровцев. Если они такими же темпами с нами воевать будут, то флаг им в руки. Нам что от их любви, что от ненависти, ни холодно, ни горячо. Да и с этой деревенькой под Смоленском тоже довольно странно все получилось. В Катыни немцы раскопали 1000 расстрелянных польских офицеров и тут же на весь мир заявили о преступлениях сталинского режима. В Лондоне, ничуть не сомневаясь в искренности гитлеровских следователей, эту версию тут же подхватили. Без проверок, без уточнений, без оглядки на то, что война идет не только прямая, но еще и пропагандистская. Они просто взяли и без всяких купюр перепечатали отчеты гестаповцев. Союзнички, мать их. Ну да ладно. Плохо, что Серега не в курсе, а у Ивана Петровича я все забываю спросить. Кто же действительно тех офицеров шлепнул? С одной стороны, это действительно могли быть наши. За то, как обращались вояки Пилсудского с советскими военнопленными, оставшимися еще с 20-х годов, их расстрелять было мало. Опять-таки режим санации. Оказывается, концентрационные лагеря в Польше появились задолго до прихода немцев. И держали в них в основном белорусов и украинцев. Причем в таких условиях, что некоренные мерли наподобие мух. Так что поводов для расстрела ясновельможных панов было выше крыши. С другой стороны, оружие этого расстрела. Вот оно-то и заставляло меня сомневаться в предыдущей версии. Стволы были исключительно немецкие, так же, как и гильзы вокруг могил. Наш ТТ штука убойная и по надежности не уступает лому. Пусть он внешне не очень красив, но работу свою выполняет на все 100. Плюс это штатное оружие. Тогда зачем, спрашивается, расстрельным командам было выдавать вальтеры, купленные за валюту, которой в СССР всегда остро не хватало? Денег девать было некуда, или восточные варвары за год предвидели начало войны, охренительное продвижение вражеских войск вглубь своей территории, и еще тогда решили сделать дорогостоящую провокацию с целью подставить благородных гитлеровцев? Я думаю, вряд ли. Просто помню рывок немцев к Смоленску, мне представляется такая картина. В бардаке того лета, начало осени, лагерь вовремя не эвакуировали, а охрана при виде приближающихся фрицев разбежалась или полегла в бою. Тевтонцам нежданно доставшийся подарок никуда не уперся, поэтому спецкоманды, следующие за передовыми частями, просто пустили поляков в расход. А через год вспомнили об этом и преподнесли как жареный факт страшных преступлений НКВД, переведя все стрелки на русских. Блин, да и пес с ними, с немцами, с англичанами, с мертвыми поборниками Пилсудского до кучи. Сейчас меня другое волнует. Неужели аковцы столь малыми силами решатся на самоубийственную атаку? Вообще-то про наше приготовление они не знают и предполагают максимум противостояния со спецами Власика и солдатами из БАО. То есть на равное или даже чуть меньшее количество противников. С такими раскладами при внезапном нападении поляки имеют довольно много шансов на успех. Может, на это и рассчитывают? Зато какой приз — уничтожение главного москаля. За это они многим могут пожертвовать. Примерив на усатого и горбоносого главкома слово «москаль», я только хмыкнул и поделился своими соображениями с Гусевым. Серега очередной раз вздохнул и задал вопрос. «Как ты считаешь, где сейчас находятся противники?» В словах и тоне командира мне почутился подвох, но я ответил, как думал. «Километрах 50-70 отсюда, скорее всего, по направлению на северо-запад. А что?» «В 350 не хочешь? Аж за Пинском». «Опаньки! Что-то я тогда совсем ничего не понимаю. За 3 дня по лесам, да еще и хоронясь, такое расстояние не пройти, хоть ты тресни. А если погонят людей, то на рубеже атаки они не выйдут, а выползут. Да нет, что это я? Даже если гнать во весь опор, все равно не успеют. Стоп, может у них транспорт есть? 4-5 грузовиков, надежные документы, наша форма. Тогда еще могут успеть». Я лихорадочно пытался выстроить версию, но чувствовал, что это все не то, и поэтому не удивился, когда Гусев, поморщившись, спросил. «Ты сам в это веришь?» Сразу ответил. «Нет, если не на первом, то на 2-м или 3-м КПП их вычислят». «Блин, ни хрена ничего не понятно». «Вот и мы не понимаем, поэтому и дергаемся». «И?» «Что и?» «Дальнейшие наши действия какие? Может, имеет смысл взять группу шмеля в помощь и потрясти найденный схрон? Ведь есть вероятность, что сидящие в нем могут что-то знать». Серега в раздумье подергал себя за ухо и резонно возразил. «А если нет? Если у поляков есть какой-то неизвестный нам козырь, и они все-таки каким-то образом сюда доберутся к сроку? Тогда отсутствие разведчиков в том блиндаже может сорвать задуманную операцию. Поэтому у вас задача остается прежней – наблюдение. Тем более наверху принято решение оставить все как есть и ждать. Так что планы не меняются. Ни для нас, ни для тебя. Понял?» «Понял. Тогда все. Я поехал к себе, а ты, если какие новости появятся, сразу выходи на связь». «Есть». Гусев пожал мне руку и уже направился к выходу, но пройдя 2 шага, остановился и спросил. «Тебе точно бойцов подкинуть не надо?» «Не, и так справимся. Абы кого я ведь не возьму, а невидимки все пределы. Да и зачем там еще люди нужны? Мешать друг другу? Лучше уж мы сами». «Ну, как знаешь. И про доклады помни. Выходи на связь каждые 4 часа». «Не забуду. Тогда счастливо». Серега хлопнул меня по плечу и, загрузившись в свой джип, покатил к аэродрому, а я, свистнув своих ребят, принялся навьючиваться вовсе нелегким багажом. Одни аккумуляторы весили столько, что здоровый змей только покряхтывал, пристраивая вещмешок поудобнее. Я тоже, нацепив свой груз и представив дальний путь по лесу, при котором то, что висит за спиной, с каждым шагом становится тяжелее и тяжелее, коротко матюгнулся и приказал. «Потопали. Нам еще сегодня запасной выход с того схрона найти надо будет, поэтому шевелим ногами шибче». И мы пошли, практически сразу затерявшись в густом ельнике.